Глава 55. Сказание о Продьюмне. Блаженный Шука сказал: «Я уже поведал тебе, о государь, как однажды Шива в гневе дотла сжег бога любви Каму, кто есть ипостась вездесущего Васудевы в здешнем мире. Для того, чтобы обрести новую плоть, Кама вселился в Кришну, сына Васудевы. В виде семени Кришны бог сладострастия зашел в лоно Рукмини и по истечении должного срока явился на свет. Новорожденного нарекли Продьюмною, ибо он ни в чем не уступал своему родителю. Когда младенцу было 10 дней от роду, его похитил демон Шамбара, искусный оборотень. Но узнав, что добычею его стало дитя Кришны, врага всех демонов, Шамбара бросил мальчика в море и с пустыми руками воротился домой. Маленького Продьюмну поглотила огромная рыба, которая скоро среди прочих морских тварей попалась в сети рыбакам. Те поднесли улов своему повелителю, тому самому демону Шамбаре, и он велел поварам приготовить на обед ему эту рыбу. Когда повара вспороли рыбе брюхо, они обнаружили там живого младенца и, изумленные, отдали его одной из придворных служанок по имени Маявати, к которой вскоре явился сам Нарада и поведал, кто есть найденный младенец и как он оказался у рыбы в животе. В действительности Маявати была земным воплощением красавицы Рати, супруги бога любви. Она прислуживала демону стрепухой, готовя злаки и овощи. Узнав от Нарады, что найденный в рыбьем животе младенец в прошлой жизни был ее супругом, она прониклась к нему душевную любовью. Подобно небожителю, Продьюмна рос быстро, не по дням, а по часам. Вскоре, возмужав, он сделался таким красавцем, что всякая женщина, едва завидев его, влюблялась в него до потери рассудка. Грудь Продьюмны была широка, как у льва. Руки длинны и могучи, как лианы, а продолговатые глаза напоминали огромные лепестки лотоса. И неодолимая похоть замутила сознание Маявати. Она принялась искушать Продьюмну соблазнительными телодвижениями, полными неги и любовного томления. «Любезная матушка», — отвечал ей смущенный Продьюмна, — «ужели ты желаешь видеть теперь во мне не сына, но любовника? Отчего в сердце твоем случилась такая перемена?» «Ты, господин мой», — отвечала женщина, — «урожденный сын Нараяны, самого Бога Всемогущего. В младенчестве тебя похитил оборотень Шамбара и унес прочь из родительского дома. Ты бог любви, Кама, низвергнутый на землю Шивою, а я, Рати, твоя вечная супруга. Узнав, что ты сын Кришны, демон не стал забирать тебя в свое жилище, а бросил в морскую пучину. Там ты был поглощен огромною рыбиною, которая чудным образом попала на кухню того самого демона. И повара благополучно извлекли тебя снова на свет Божий. Я взрастила тебя в доме твоего злейшего врага, который разлучил тебя с твоими родителями. Ныне Настал для злого оборотня час возмездия. Никому, кроме тебя, не под силу извести его сосвету, ибо над тобою не властны его тайные привороты и заклинания. Как корова, разлученная с теленком, тоскует по тебе твоя матушка, прекрасная Рукмини, как птичка Курари, стенает она ночи напролет. Блаженный Шука продолжал. Затем целомудренная Маевати наделила своего возлюбленного чародейской силою и способностью противостоять демонову колдовству. Прадьюмна отправился к жилищу Шамбары и принялся подстрекать его на бой грубыми насмешками. Услышав надругательство, людоед пришел в такую ярость, что глаза его налились кровью. Задыхаясь от гнева, он выскочил из дому, сжимая в могучих руках тяжелую палицу. Шамбара хотел сокрушить обидчика одним ударом, и его палица, точно молния Индры, с громовым грохотом полетела в сына Кришны. Прадьюмна своею булавою разнес вдребезги железную палицу демона и тут же со всей силою метнул булаву во врага. Шамбара прибегнул к колдовским чарам, коим обучился у титана Майи Дановы. Он в мгновение ока вознесся в небо и принялся осыпать сына Кришны дождем железных стрел. Как солнце пронизывает лучами облака, не причиняя ему вреда, так стрелы оборотня не причинили зла Прадьюмне, стяжавшему тайные силы от своей возлюбленной Маевати. С воинственным кличем, подобным грому, пустился демон теснить сына Рукмини чародейским оружием. Ангелов, духов гор, ведьм, оборотней и летучих змеев. Но Прадьюмна отразил все колдовские копья и мечи, бердыши, дубины, дротики и пики, арканы, топоры и каменные глыбы. Улучив мгновение, Прадьюмна с размаху острым мечом снес голову рыжеусому людоеду. И упала она на землю, сверкая драгоценным шлемом и золотыми серьгами. В это время с небес посыпался на голову Прадьюмны дождь из цветов, таким образом являя к нему благоволение небожителей. Возлюбленная его вознеслась в небеса и по воздуху перенесла своего героя в стольный город Едавов Двараку. Подобно двум молниям Прадьюмна с Маевати не зринулись с небес на землю и очутились во дворцовых покоях Кришны, где в то время собралась вся его челядь и сотни его прекрасных наложниц. Женщины приняли Прадьюмну за Кришну, ибо был он, как его отец, лицом смугу. Плечи широки, и не спадали на них ручьями черные кудри, руки длинны и могучи, как лианы, глаза большие, как лепестки красного лотоса, улыбкой пленял и очаровывал всех, и украшал он себя, как Кришна, и как Кришна был одет в золотистое платье. Еще больше изумился народ, когда понял, что перед ними не их господин, но некто, чрезвычайно похожий на него. Но Рукмини мгновенно признала в гости своего пропавшего сына Прадьюмну, и от любви из груди ее засочилось молоко. «Кто ты?» Лотосаокий юноша, в волнении молвила царица, драгоценный камень среди людей. Кто твой родитель? Какая женщина вынашивала тебя в своем чреве? Кто эта красавица, взирающая на тебя с любовью? Если бы мой сын, похищенный из родильных покоев, был сейчас жив, он был бы подобен тебе и равен тебе летами. Ты так похож на моего супруга, обладателя могучего лука Шаранги. Все в тебе напоминает моего господина Кришну. И движение, и походка, и голос, и взгляд, и даже телосложением ты повторяешь его. Не иначе ты родное дитя мое, которого носила я в чреве. Сердце мое заходится от волнения, дрожь охватывает левую руку. В это самое время во дворцовых покоях появился Кришна со своим отцом и матушкой Васудевою и Деваки. Всемогущий владыка хранил молчание, дозволив святому скитальцу Нараде поведать народу тайну похищения Шамбарой царственного младенца. Словно воротившегося из обители смерти, радостными кликами приветствовали жены Ядавов прекрасного Прадьюмну. Со слезами на глазах Деваки, Васудева, Кришна, Баларама, Рукмини обнимали Прадьюмну и его супругу, желали им радости и счастья. Долго ликовали жители Двараки, празднуя победу над оборотнем и возвращение возлюбленного сына Кришны. Не мудрено, что женщины Двараки, даже те, кто возрастом годился Прадьюмне в матери, едва сдерживали в себе любовные желания, ибо он был совершенным отражением Кришны, их любимого господина, в ком нашла свое вечное прибежище богиня удачи Лакшми. Все женщины стольного города восторгались красотою юного сына Рукмини и преклонялись пред ним, как пред богом любви.